Глава 11. Джон Уилкс и Уильям Питт. Комната с фамильным архивом в то утро была темной, как никогда, из-за снега, который толстым слоем замел узкие окна. И, пожалуй, даже холоднее, чем накануне. Однако доктор Ботвинг вошел туда со вздохом облегчения. Он отправился в архив сразу после того, как покинул сервированный к завтраку стол. Отчасти по привычке, отчасти же, как он осознал, оглядевшись по сторонам, повинуясь инстинкту, который заставлял его спасаться от страхов и затруднений настоящего времени в том единственном мире, который был для него реален. Он с облегчением закрыл за собой дверь и быстро убедился, что в комнате ничего не трогали. По-видимому, сержант Роджерс еще не добрался с обыском до этой отдаленной части дома. Бумаги лежали точно так, как доктор Ботвинг их оставил. На столе все еще находился трудночитаемый документ, который он так и оставил нерасшифрованным, когда вчера вечером Брикс пригласил его познакомиться с гостями дома за чаем. Доктор Ботвинг горько улыбнулся. «Неужели это было всего лишь вчера?» Он пожал плечами. «Вчерашний день уже стал историей, притом историей мерзкой и грязной. Этот день уже был для него не более реальным и не менее отдаленным, чем тот, в который появился на свет этот лежащий на столе утомительный небольшой манускрипт. Возможно, какой-нибудь будущий историк сочтет вчерашний день достойным исследования и записи, но он в этом сомневался. Может быть, сержант Роджерс напишет историю этого дня, если сумеет. Он, Ботвинг, предпочитает 18 век. Историк взглянул на часы. Меньше чем через полчаса он должен присоединиться к остальным в комнате лорда Уорбака, чтобы поучаствовать в церемонии поздравления с Рождеством. Вряд ли он мог отказаться от исполнения этого долга, хотя ему очень хотелось этого избежать. Значит, времени на серьезную работу у него нет. И все-таки, раз уж он все равно здесь, можно еще разок взглянуть на документ. Может быть, ему удастся разобрать достаточно для того, чтобы удостовериться, что он не представляет никакой важности. Попытаться стоит. Он выделит на это четверть часа. Самое большое — 20 минут. Он уселся за стол, включил настольную лампу, тщательно протер очки и подтянул к себе пожелтевший лист бумаги. Хоть он уже и был знаком с ужасным почерком третьего лорда Уорбека, некоторое время он совершенно ничего не мог разобрать в испещренных кляксами каракулях. Он бы и вовсе отказался от этой задачи, если бы какое-то шестое чувство не говорило ему, что стоит проявить настойчивость. Наконец, из чернильных пятен возникло сначала имя, потом дата. Имя было достаточно знакомо любому знатоку истории, но доктор Ботвинг прежде не встречал его в бумагах Уорбаков. Сочетание этого имени с конкретной датой, возможно, и даже вероятно, являлось ключом к чему-то важному. Со все возрастающим волнением он снова склонился над работой. Вооружившись лупой и другими образцами почерка лорда Уорбака, он настойчиво продвигался вперед. Мало-помалу весь поблекший документ ожил и приобрел смысл. Наконец-то он одолел его, весь до последней буквы. Он несколько раз перечел его с тревожным вниманием и затем, достав ручку, старательно занялся переписыванием. Сидя за столом в ледяной комнате, доктор Ботвинг чувствовал, как по его венам струится тепло успеха. Здесь была реальность. Здесь была истина. Здесь, в его руке, была запись беседы третьего лорда Уорбака с Джоном Уилксом, В разгар избирательной кампании в Мидлсексе, записанная в тот же день, в который она состоялась. Джон Уилкс, 1725-1797. Британский журналист, публицист и политик эпохи Просвещения. Борец за права. Одна из ключевых фигур в становлении европейского радикализма. Мидлсекс. Графство в Англии. Суетные мечты XX века постепенно исчезли. Остался лишь доктор Вацлав Ботвинг и его историческое открытие, которому было суждено потрясти как минимум полдюжины экспертов, способных понять его значение. Это был торжественный и радостный миг из тех, что случаются 1-2 раза в жизни. «Ну и ну, сэр! Холодновато тут у вас!» Историк поднял взгляд от стола. Сквозь толстые линзы своих очков для чтения он различал размытую фигуру высокого человека, стоявшего у двери в противоположном конце комнаты. Сняв очки, он сумел рассмотреть его более четко. Медленно, с мучительным усилием он выбрался из живой реальности выборов 1768 года в Мидлсексе и оказался лицом к лицу с серой тенью настоящего. «А, сержант Роджерс», — сказал он, с некоторым трудом вставая со стула. «Доброе утро». «Могу ли я поговорить с вами, сэр?» «Конечно, конечно. Я в вашем полном распоряжении. Только вот, я лишь сейчас об этом вспомнил. Я должен встретиться с лордом Уорбеком сегодня утром. Возможно, мне сначала следует сходить к нему?» Детектив странно на него посмотрел. «Не думаю, что сейчас его светлость захочет встречаться с кем-либо», — мрачно сказал он. «Вы были здесь, наверху, все утро?» — продолжил он. «Все утро?» Доктор Ботвинг вынул из кармана старомодные серебряные часы. «Но это невозможно. Оказывается, я пробыл здесь больше 2 часов». «Тогда до ланча у нас как раз достаточно времени, чтобы немного поболтать», — спокойно сказал Роджерс. «Конечно, сержант. Повторяю, я в вашем распоряжении. 2 часа. Я даже не заметил, как пролетело время. Вы не присядете? Давайте я уберу книги со стула». «Нет», — очень твердо сказал Роджерс. «Нет, но все равно спасибо. Не знаю, как вы, сэр, но я предпочитаю по возможности заниматься работой в тепле. Я пришел спросить, не будете ли вы против на пару минут спуститься в библиотеку?» «Конечно». «Или правильнее ответить, конечно, нет? В любом случае, я немедленно пойду с вами. Теперь, когда вы об этом упомянули, комната действительно кажется холодноватой». «Возможно, это еще одна мелочь, которую вы не заметили, сэр?» — спросил Роджерс с несколько ехидной улыбкой и отошел в сторону, чтобы пропустить доктора Ботвинга. «У меня было о чем думать, кроме температуры», — ответил тот. Он остановился в дверях и оглянулся на стол, на котором лежали рядом поблекший и неопрятный старый меморандум и его четкая копия, сделанная рукой историка. Со вздохом сожаления он распрощался с веком разума и начал спускаться впереди сержанта по узкой каменной лестнице. «Итак, вы не особо замечаете, что происходит, доктор Ботвинг», — сказал Роджерс, устроившись в кресле у камина в библиотеке. «Прошу прощения». «Который час? Жарко сейчас или холодно? И тому подобные вещи. Вы их не замечаете?» я вас понял. Рассеянный профессор. Тот образ, который так часто изображает британский юмор. Вы отводите мне именно эту роль, сержант». «Что ж, полагаю, в каком-то смысле это действительно так. но только в определенном смысле. Вы должны это понимать. Когда человек занят делом истинной важности, он не замечает тривиальных мелочей, ведь правда? Но я тешу себя надеждой, что в вопросах обычной жизни я могу отличить сокола от цапли. Сокола от... Как вы сказали? Неважно. Эта фраза не моего авторства. Я думал, вам она знакома. Отличить сокола от цапли? С английского буквально «отличить ястреба от пилы», то есть быть не лишенным проницательности. Говоря на простом языке английской полиции, я могу отличить живого человека от мертвого, а естественную смерть от насильственной, особенно когда она происходит у меня на глазах. Думаю, я прав, предполагая, что именно эту тему вы желали обсудить со мной, сержант. Роджерс не ответил. Его лицо с крупными чертами было лишено какого-либо выражения. На нем читалось лишь утомление, и он смотрел в огонь, полузакрыв глаза. Внезапно он повернулся к доктору Ботвинку и резко выпалил. «А профессором в какой именно области вы являетесь, доктор Ботвинг?» Историк терпеливо перечислил свои степени и дипломы. «Вы ведь довольно много путешествовали?» Губы доктора Ботвинка скривились в мрачной улыбке. «Наверное, более точным было бы сказать, что меня гоняли с места на место», — спокойно заметил он. «А какими конкретно были ваши политические пристрастия в Чехословакии?» «Разумеется, я был левым». «Разумеется?» «Я хочу сказать, что мои левые взгляды, назовем это так, послужили естественной причиной того, что меня гоняли с места на место». «Тогда, я полагаю, вы какое-то время пробыли в Вене?» «Да. Меня пригласили туда прочесть курс лекций. Этот курс по сей день остается незавершенным». «Это было во времена режима Дольфуса?» «Энгельберт Дольфус, 1892-1934. Австрийский политический деятель, канцлер Австрии в 1932-1934 годах. В начале 1933 года Дольфус наложил запрет на деятельность нацистов в Австрии. В целях предотвращения политических выступлений как нацистов, так и левых партий, Дольфус отказался от созыва парламента, приостановил действие Конституции и установил в Австрии авторитарный режим, известный как австрофашизм. «Да. Позвольте мне предвосхитить ваш следующий вопрос, сказав, что я был противником режима Дольфуса. Именно поэтому курс лекций, естественно, прервался. Я антиклерикал и антифашист. Коротко говоря, меня можно отнести к категории природных анти». «То есть кратко вас можно было бы описать как коммуниста, доктор Ботвинг?» Историк отрицательно покачал головой. «Увы», — ответил он. «Когда-то, наверное, так и было. Но сейчас я слишком хорошо понимаю, что, попади я в Москву, я оказался бы в неприятном положении антисталиниста. Если бы мне потребовалось описать свою позицию сегодня, я сказал бы... Но зачем мне отнимать у вас время, сержант? Есть лишь две вещи, которые вы хотите обо мне знать, и я вам о них расскажу. Первое. Я выступаю категорически против Лиги свободы и справедливости. Второе. Ни по этой, ни по какой-либо иной причине я не убивал достопочтенного мистера Роберта Уорбека». Невозможно было определить, впечатлили ли Роджерса слова доктора Ботвинка. Он не снизошел до ответа. Вместо этого он порылся в карманах, из одного достал небольшую жестяную коробочку табака, из другого — пачку папиросной бумаги, и принялся сворачивать папиросу. Закурив, он вновь заговорил, но совершенно на другую тему. «Этот флакон с ядом из шкафа в буфетной», — сказал он. «Опишите мне его». «Я понятия не имею, как он выглядит». «Вы хотите сказать, что его там не было?» «У меня нет причин сомневаться в том, что он там был. Я просто его не видел». «Насколько я понимаю, вы подходили к этому шкафу как минимум дважды. Один раз, когда вы рассматривали эту старинную деревянную деталь». «Льняные складки». «И второй раз, когда показывали ее Бриксу». «Вы хотите сказать, что ни в первом, ни во втором случае вы не заметили того, что находилось прямо под вашим носом?» «Меня интересовал шкаф, или, если говорить точнее, задняя часть шкафа, а не его содержимое. Я историк, сержант, а не отравитель. Chacun a son métier». «Chacun a son métier». «Каждый должен заниматься своим делом». Французский. «А вы не подходили к шкафу в третий раз?» «Разумеется, нет. У меня не было для этого причины. Мой интерес к нему себя исчерпал». «Интерес к шкафу или интерес к яду?» «Повторяю, я не заметил там никакого яда». «Ваша способность замечать предметы кажется весьма избирательной, доктор Ботвинг». «Так и есть. Вы описали ситуацию с восхитительной ясностью, если позволите мне так выразиться». «Тогда вы, наверное, скажете мне, что ваше наблюдение за событиями прошлого вечера не имеет никакой ценности и что я напрасно потрачу время, если стану задавать вам вопросы на эту тему». «Напротив, меня весьма заинтересовало все, что произошло. Думаю, что мои наблюдения ничуть не хуже, чем наблюдения других людей». «Я хотел бы это проверить. Вы видели, как мистер Уорбек положил что-то в свой бокал, прежде чем выпить?» «Я этого не видел», — решительно ответил доктор Ботвинг. «Однако же сэр Джулиус, миссис Карстерс и Брикс одинаково убеждены, что он это сделал. Как вы это объясните, сэр?» Доктор Ботвинг молчал. «Ну, что скажете?» «Если все они единодушны, — медленно произнес он, — если все они согласны, то кто я такой, чтобы не соглашаться? Но единодушны ли они? Вот вопрос, который я себе задаю». «Я вам только что сказал, что единодушны». «Прошу прощения, сержант, но вы не говорили ничего подобного. Вы сказали, что все они одинаково в этом уверены. Вы не упомянули леди Камиллу, что, вероятно, имеет существенное значение. Далее, вы не сказали, единодушны ли они в отношении того момента и тех обстоятельств, при которых, как они говорят, это произошло. Это и есть проверка, разве нет? Я, может, и антиклерикал, но Библию я читал». «А могу я спросить, при чем тут Библия?» «Я имею в виду историю о Сусанне и старцах, с которой офицер, обладающий вашим опытом, должен быть хорошо знаком». История о Сусанне и старцах. Речь об известном сюжете из книги пророка Даниила. За обнаженной, купающейся Сусанной подглядывали два старца, которые затем попытались склонить ее к совокуплению, угрожая обвинить в прелюбодействе. Сусанна отказалась, была ложно обвинена и приговорена к смерти. Но в последний момент спасена благодаря пророку Даниилу, который допросил старцев по отдельности. Они были уличены в лжесвидетельстве и казнены». «Так и есть», — коротко ответил Роджерс. Некоторое время он молчал. Доктор Ботвинг с видом участника прений, который изложил свою точку зрения, с довольным видом откинулся на спинку кресла и позволил взгляду блуждать вдоль заставленных книжными шкафами стен. Через некоторое время взгляд его остановился на некой точке за левым плечом детектива. Он смотрел в эту точку со странным напряжением. Однако, когда Роджерс обернулся и посмотрел в том же направлении, он увидел лишь заставленную книгами полку, неотличимую от всех остальных полок в комнате, если не считать разных заголовков книг, что не имело никакого значения. «Доктор Ботвинг!» — громко сказал он. Историк виновато вздрогнул. «Прошу прощения», — сказал он. «Я на время отвлекся. Что вы сказали?» «Вы уже видели это раньше?» Детектив извлек откуда-то небольшой смятый пакет из тонкой оберточной бумаги. Аккуратно расправив его на колени, он показал несколько лежащих внутри белых кристаллов. Доктор Ботвинг надел очки и внимательно рассмотрел пакет. «Нет», — хорошенько подумав, сказал он. «Не видел. Что это?» «Это предстоит установить лаборанту-химику, когда я смогу до него добраться». «Совершенно верно. А пока я сказал бы, что неразумно было бы проводить любительскую проверку природы этих кристаллов, и уж, конечно, не проверять их на вкус. Могу я спросить, где был найден этот пакет?» «Под карточным столом». «Понятно. Это, конечно, вполне согласуется с...» «С чем?» «С тем, что кто-то высыпал содержимое этого пакетика в бокал мистера Роберта, пока этот бокал стоял на столе. Сделал ли это сам мистер Роберт или другой человек? Если кто-то другой, то все мы были так заняты его поясничением у окна, что это легко было сделать незаметно. С другой стороны, если он сделал это сам... Но какая чушь, сержант! Нужно ли дальше продолжать этот фарс?» «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что вы не больше моего верите в то, что этот несчастный человек убил себя сам. Разве человек, как бы он ни был пьян, объявляет во всеуслышание, что он намерен сделать важное заявление, а потом принимает яд, так его и не сделав? Абсурд! Вы не задали мне ни единого вопроса о событиях прошлого вечера, и этому может быть лишь одна причина. Вы уже выяснили их у прочих присутствовавших, и, сделав это, раскрыли нелепый сговор между сэром Джулиусом и остальными. Вы просто проверяли меня, желая выяснить, состою ли и я в этом сговоре. Разве не так?» «Я здесь не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, доктор Ботвинг». «Как пожелаете. Но я бы очень хотел получить ответ на один вопрос, потому что он ставит меня в тупик. Вы узнали, какое именно заявление собирался сделать мистер Роберт? И если узнали, то что он собирался сказать?» «Этого я вам тоже не скажу». «Жаль. Если бы я это знал, то, возможно, это помогло бы мне оказать вам помощь. И поверьте, я бы хотел вам помочь, если бы мог». «Что ж, сержант, есть ли еще какие-то вопросы, которые вы хотите мне задать?» «Всего два вопроса, сэр, и потом мне больше незачем будет вас беспокоить, пока что. Когда я вошел к вам, вы сказали мне, что должны встретиться с лордом Уорбеком. Каков был характер этой встречи?» «На этот вопрос легко ответить. Это должна была быть... не совсем встреча. Брикс сообщил мне за завтраком, что его светлость изъявил желание поприветствовать всех гостей в своей комнате и пожелать им счастливого Рождества и Нового года. Принимая во внимание то, что было известно нам, но неизвестно ему. Эта церемония должна была оказаться весьма мучительной. Но я не испытывал желания от нее уклониться. То есть вы не видели лорда Уорбака сегодня утром? Нет, конечно, нет. Ни до завтрака, ни после. Да нет же! Даже такой чужестранец, как я, сержант, знает достаточно для того, чтобы понимать, как неуместно встречаться с английским джентльменом до завтрака. А после завтрака, уверяю вас, я отправился прямиком в комнату с архивными документами и оставался там до вашего прихода. Но почему вы об этом спрашиваете? «Кто-то», — мрачно ответил Роджерс, — «навестил его светлость между тем моментом, когда Брикс принес ему поднос с завтраком, и временем, когда он пришел, чтобы его забрать». Доктор Ботвинг молчал. Его брови были подняты вопросительными полукружиями. Рот округлился от удивления. «Кто-то», — продолжил детектив, — «сообщил ему о смерти его сына. Когда Брикс пришел к нему во второй раз, он нашел его в состоянии полного коллапса». «Так он умер, бедняга?» «Нет. Он все еще жив, но не более того. Не могу сказать, доживет ли он до того момента, когда мы сможем вызвать к нему врача, и сумеет ли врач что-либо сделать, когда все-таки появится. Я в этом сомневаюсь». «Так...» — тихо, почти про себя, — сказал доктор Ботвинг. «Все так, как можно было ожидать. Да, я нахожу это вполне логичным. А ваш второй вопрос, сержант?» — продолжил он уже громче. «Лишь вот какой. На что это вы только что смотрели с таким интересом?» «Я рад, что вы меня об этом спросили. Я ведь сказал, что желаю помочь вам. Что ж, я смотрел на книгу, которая навела меня на кое-какие мысли, возможно, о чем-то важном. Я смотрю на эту книгу прямо сейчас». Он встал, пересек комнату и подошел к книжному шкафу в углу. «Вот эта книга», — сказал он, тронув пальцем маленький томик в зеленом переплете. «Жизнь Уильяма Питта, авторство лорда Роузбери». «Уильям Питт-младший. 1759-1806. Британский государственный деятель. Был премьер-министром Великобритании в общей сложности почти 20 лет. Арчибальд Филипп Примроуз, пятый граф Роузбери. 1847-1929. Британский государственный деятель. Премьер-министр Великобритании с 1894 по 1895 годы. Сложив с себя обязанности лидера либеральной партии, за время отставки составил биографию Уильяма Питта-младшего, 1892 год. «Небольшое сочинение, но ни в коем случае не поверхностное. Оно рассматривает жизнь Питта-младшего, как вы понимаете, второго сына великого общинника. Вам следует прочесть эту книгу, сержант». «Великий общинник» — прозвище, которое Питт-старший получил из-за того, что принадлежал к сословию новоришей, а не потомственной аристократии, и потому большую часть своей политической жизни занимал место в палате общин, а не в палате лордов. «Благодарю вас, сэр», — сухо сказал Роджерс. «Но сейчас меня заботит смерть Роджера Уорбека, а не жизнь Уильяма Питта». «Эти сведения немного выходят за точные рамки того периода, которым я занимаюсь», — не обратив внимания на его слова, продолжал доктор Ботвинг. «И потому я не стыжусь сказать, что не могу назвать точную дату, но думаю, это был 1788 или 1789 год. Я знаю, что вы в любом случае найдете эту информацию у Роузберри. Вы должны понять, что значение имеет не то, что произошло в тот год, а то, чего тогда не случилось. И вот это было весьма важно. Как собака в ночи в истории про Шерлока Холмса. Вы не заинтересовались, сержант Роджерс? Вы думаете, рассеянный профессор ведет себя сообразно своему характеру? Я сожалею об этом. По крайней мере, я сделал все, что в моих скромных силах, чтобы вам помочь. Теперь вы позволите мне уйти».